Писательская позиция. Теперь вернемся к парадоксу и псевдоисторическому вопросу, как и почему мы вообще пришли к письменности. Итог того, что я просил рассмотреть, таков. Быть носителем языка значит, помимо всего прочего, интересоваться вопросами о языке, и поэтому использование языка требует от говорящих и слушающих стремиться представить или вообразить то, что они делают, когда говорят. Таким образом, речь в нормальных условиях всегда стремится к записи, то есть к созданию своей модели или образа, созданию того, что Витгенштейн называл наглядные репрезентации, которые в некотором смысле являются своего рода картиной. Язык призывает к письму, к своему записыванию. Это верно для всех языков и всегда, ибо таков, если угодно, нормативный двигатель самого языка. Язык требует рефлексии, а рефлексия требует, чтобы мы разработали способы мышления о языке. То, что мы называем письменным языком, заключается в импорте и применении существующих графических методов для решения этой задачи. Письменный язык является важным нововведением, но оно, так сказать, только техническое. Все языки, независимо от того, имеют они письменные системы или нет, обладают средствами, чтобы занять рефлексивную писательскую позицию к самой речи. Письменность в современном смысле этого слова, использование графических средств для записи речи, является лишь одним из способов решения проблемы, которая, по сути, предшествует этому устройству и вытекает из нормативного, то есть использующего правила характера самого языка. Наконец, письменность служит для того, чтобы четко отражать то, что мы думаем и делаем, когда используем язык. И это позволяет нам разрешить наш парадокс. Мы не сталкиваемся с проблемой изобретения письма или открытия структуры, как если бы мы находились вне ее. Мы всегда записывали язык, поскольку говорить значит участвовать в работе по представлению нашей деятельности говорения с самим собой, а это в конечном счете есть письмо. Мы могли бы сформулировать это следующим образом. Писательская позиция — это условие самой речи, ведь речь по своей природе связана с письмом как таковым, то есть моделированием языка как деятельности в ответ на внутренние для языка нормативные вызовы. Этот тезис согласуется с утверждением, что не бывает письма без говорения, но также он позволяет сделать еще более интригующее открытие. По причинам, которые я привел выше, невозможен и разговор без письма, или, скорее, писательской позиции. Моя мысль не просто в том, что мы переживаем речь через текст, как утверждает Деррида, 1967-1977. Моя мысль в том, что независимо от того, есть или нет у нас под рукой текстов, независимо от того, является наш язык письменным или нет, мы уже должны иметь способность к такой позиции относительно нашей деятельности, то есть, как я называю это, к моральному эквиваленту письма. То есть мы уже должны занимать писательскую позицию. Таким образом, письмо и речь, несмотря на их различия, появляются вместе и связаны теснее, чем мы предполагаем. Конечно, как только у нас появляется графическая технология алфавитного письма, начинается совершенно новое, плодотворное взаимодействие и взаимовлияние письма на речь и речи на письмо, которое может усиливаться и ускоряться. Ведь наличие способов репрезентации или изображения того, как мы говорим, условно письма, оказывает влияние на то, как мы говорим, а это, в свою очередь, изменяет то, что мы сами репрезентируем как делание, когда говорим. Другими словами, оно изменяет письмо. Это, со своей стороны, приводит к замыканию еще более существенным изменениям. Речь — это одно. Письмо или писательская позиция в отношении речи, стремление репрезентировать речь — другое. Но в историческом времени и в культуре они неразрывно переплетаются. Чтобы понять природу их переплетения, мы должны заметить различие понятий между двумя этими сплетенными нитями — речью и письмом. Но само понимание феномена их переплетения уже является в некотором смысле важным открытием. Если я прав, то получается, что акт изобретения письменности в конечном счете сослужил службу скорее философии, нежели более обыденным удобством вроде создания возможности записывать или отправлять сообщения или помощи в развитии науки или бюрократии. Это побочные эффекты. Ведь это изобретение было попыткой показать структуру нашего языка, чтобы в конечном счете мы могли знать, что делаем, когда говорим. Письмо всегда было связано с записью самих себя. Это был проект, на самом деле один из важнейших проектов философии, начиная с Аристотеля, Фрейга и Витгенштейна, Остина и Дэвидсона. В действительности, таков был и проект Сократа. Часто говорят, что для Сократа философия была устным занятием. И здесь мы вспоминаем ранние диалоги Платона и их истинно-диалогическую форму. Но на самом деле Сократ был не просто хорошим собеседником. Сократ был скорее дознавателем, и эффект его бесед не в том, чтобы исследовать идеи посредством разговора, а в том, чтобы разговор прерывать. Сократ требовал от своих собеседников, чтобы они прекратили говорить как прежде, перестали действовать в соответствии с привычками мышления и разговора, но подвергли их, свои привычки, критической оценке. По сути говоря, коротко, Сократ требовал, чтобы они замолчали, перестали действовать и начали писать, начали заниматься философией.